Глава 5. Мы оказались посреди нового уровня. Больше всего он напоминал рощу фиолетовых растений с синими побегами и листьями. Некоторые достаточно ярко светились, разгоняя тьму до вполне комфортного уровня. Иные побеги сплетались в плотный свод, так что сверху свет вообще не пробивался. Под нами был сплошной синеватый ковер, который светился, когда его касались. Проход был довольно просторным, хотя для боя толком не развернешься. Следов разлома не наблюдалось. «Леша, что случилось?» — спросила Наташа со стоном, вставая с земли. «Разлом резко расширился, поглотил нас и коллапсировал. Намеренно или случайно нас разделило». Я повернулся к девушке, которая сложила шлем и нервно осматривалась. «Разве из башни нельзя выбраться обратным путем? По крайней мере, это было возможно». В обычной ситуации так и есть. Она перестраивается очень редко. Ошибка выживших. О поведении фазовой башни могли рассказать лишь те, кто вернулся. Мэль не могла узнать о ней от тех, кто реально знает все детали. «Жалеешь, что пошла со мной?» Наташа выглядела растерянной и встревоженной. А после моего вопроса едва не подпрыгнула, словно ее ударило током. «Нет, я рада». «Мы в смертельной опасности», — заметил я. Но девушка мотнула головой. «С самого начала мы в опасности. А тут я хотя бы имею шанс тебе помочь. Уж ты уничтожишь эту башню». Я улыбнулся. Слышать такое было приятно. Правда, ситуация от этого лучше не стала. «Тот дракон-человек тоже пришел покорять башню когда-то очень давно. Мне удалось немного поговорить с местными. Причем, судя по его словам, богов он ненавидит. И он довольно силен. Мне пришлось напрячься ради этого боя. Не знаю, выжил ли он». Наташа напряглась, сжимая кулаки. «Теодан тоже в опасности. Он же не так силен. Если он просто выживет, а мы доберемся до ядра башни, то ведь сможем его спасти?» Я кивнул, хотя на 100% уверен не был. Тем не менее, оптимизм лишним не бывает. Путь назад отрезан. Можно попытаться найти разломы с нужным направлением течения энергии и уровнем текущей через них силы. Однако сдаваться сейчас рано и бессмысленно. Видя нервозность Наташи, я положил руку ей на плечо, а затем осмотрелся. Роща выглядела мирной, царила абсолютная тишина. Привычное для меня состояние мира, но знаю, как такое может давить. Хотя и моя спутница недавно имела опыт, когда любой звук, нарушающий тишину, — это угроза. Вот только роща ли это? Я призвал разрушитель грез и перехватил древко, подняв оружие повыше. Лезвие рассекло толстый слой побегов и звякнуло о камень. «Паршиво, нас закинуло в пещеры. Чувствуешь какие-нибудь негативные влияния?» Наташа некоторое время прислушивалась к себе, призывала магию и качнула головой. Я отошел на несколько шагов и развернул магию для усиленного поиска. Применил максимум своих умений. Так же просто, как в лабиринте каньоне, не будет. В этом мирке определенно есть разломы. Но из-за тесного пространства и растений, полных магии, я не могу нормально определять направление. Давай устроим привал. «Все как скажешь», — девушка улыбнулась. У меня на мгновение проскочила мысль, что пусть моя подруга искренне переживает за вытащившего ее из ада, она рада оказаться тут наедине со мной. В это же время. Один из открывшихся разломов оттеснил другие, поглотив тройку чужаков и нескольких порождений уровня. Всю группу вышвырнуло посреди зеленой поляны. Огромный червь, которого располовинило закрытием разлома, извивался, ломая деревья. Прозрачный слизистый монстр попросту растекся по земле и умирал. В этом мире они были чужаками. Башня не позволяла своим творениям свободно перемещаться. Теодан первым оказался на ногах и настиг раненого противника. Крыльев у того все еще не было. Спину сжег Алексей. Сквозная рана мечом силой разрушения нанесла огромный ущерб, а правая рука висела плетью. Однако драконоподобный вновь призвал свой меч и парировал удар. Огромная физическая сила и магия теснили посланника. Правда, мастерство было на совсем разных уровнях. Парировав ответный удар, Теодан ловко извернулся и полоснул по уязвимой части на поврежденной броне живота. Стали силы разрушения пробили защиту и оставили довольно глубокую рану. Вспышка темного драконьего пламени заставила посланника отпрыгнуть. Существо извергало проклятие на своем языке и, похоже, собиралось прикончить противника магии. Вот только усталость брала свое. Его поглотил сплошной луч света. Габриэль, стиснув зубы, использовал мощнейшее умение. Еще один взмах мечом, и мощная ударная волна едва не сбила с ног могучего противника. Трава вокруг вспыхнула и мгновенно сгорела, но пропитанное магией тело держалось. «Благодарю. Прикрывай меня». Теодан снова пошел в наступление, намеренно обозначив свое направление, а затем резко сменив вектор движения. Объятый пламенем меч снес огненной волной участок рощи. Однако служителя бога войны на его пути не оказалось. Выжимая предел из нынешнего уровня сил, идеально выверенным движением Теодан вогнал меч в сочленение защиты локтевого сустава. Вся сила, выпущенная в один удар, оторвала руку, сжимавшую меч, который посланник тут же отбросил подальше, чтобы его не удалось отозвать. Правда, от выброса силы вновь пришлось отпрыгнуть. Тело существа заволокла дымка, которая резко раздулась, принимая форму черного дракона. «Бей со всей силы! Целься в ноги!» Габриэль без промедления ударил залпом световых ракет. Дракон был изранен точно так же, как и человеческая форма. Он попытался просто сбежать, но не смог. Два мага долго ждали возможности применить свою силу. Повалив монстра, Теодан приставил меч к его глазу. «Обращайся обратно или умрешь сейчас. Повторять не буду. Если не понимаешь язык, это твоя проблема, чешуйчатый». Монстр несколько секунд смотрел на человека и все же подчинился. Тело снова покрылось дымкой и сжалось. На земле лежал истекающий кровью громила, с трудом останавливающий кровотечение. «Слуги ложных богов, просто убейте меня и живите с позором, зная, что даже группы еле победили одного обессилевшего после заточения. Не в каждой битве есть честь. Тем более ты напал первым, а значит, заявил о своей готовности сражаться», — равнодушно ответил Теодан, не отводя клинок от шеи драконоподобного. «Габриэль, ты в порядке?» Маг предпочел сесть на выжженную землю и опереться на колени. «В полном. Алексея и бедствия нет. Судя по всему, нас разделило, и разлом закрылся. Теперь они сами по себе». Существо гулко рыкнуло. «Напал? С вами было мерзкое исчадие. Убийца драконьих богов? Знаешь, меня всегда забавляло это малодушие вашего народа. Есть магия, нацеленная на самые разные виды магических существ. Целые ветви их развития. Но только вас приводит в ужас одна аура специализированного мага. Ты все равно умрешь, человек. Не от меня, так от клыков моих собратьев», — прорычало существо с ненавистью. «Он что-то вроде оборотня дракона?» — спросил Габриэль. «Да, одна из высших форм драконьей эволюции», — Теодан усмехнулся. «И она заключается в превращении в недочеловека. Компактнее, практичнее, разве что менее прочная. Даже свое снаряжение сохраняет в энергетической форме. Но все раны остаются. Ответь же, кому ты служишь?» Существо шипело. Его попытку собрать магию пресекло поле силы разрушения, а взгляд фиолетовых глаз пугал. «Я никому не служу. Я, покоривший звезды, веду свою стаю к величию». «Как много пафоса для всего-то научившегося межмировому переносу. А на деле очередные отщепенцы, которые спрятались на задворках галактики и грезят о том, чтобы потеснить непокорных и совет великих богов. И ты оказался запечатан этим диким племенем в обносках? Раньше они были могущественны». Дракон был оскорблен подозрением в слабости. «Тогда среди них было много магов, умеющих обходить эффект того пространства. Они бы стерли вас, насекомых, даже не подняв боевой тревоги». Короткий опрос, в течение которого плененный пытался показывать храбрость и былую силу, преподнес несколько интересных фактов. Он попал в башню не из своего мира, а когда перемещался вместе с Ордой. Он знал, где нашли останки древнего титана с необычными способностями и как решили использовать, превратив в оружие покорения. Перед тем, как его смогли схватить, он несколько недель блуждал по уровням. Но место, где плохо работала обычная магия, стало для него тупиком. Он долгое время не мог найти разломы. А когда, наконец, понял, где они, не смог прорваться в город. а потому долго истреблял элиту магов и готовил супероружие, чтобы пробиться к цели. И почему ты ненавидишь богов? Они не защитили твой мир? Они ложные. Всего лишь гордецы, не знающие истины мира, но любой ценой собирающие силу. Теодан вздохнул и закрыл глаза. Он не желал больше говорить с этим существом, и он понимал, почему ему так охотно отвечают. Белый клинок вошел в грудь существа и разлил внутри силу с филигранной точностью, не убивая, но блокируя попытку подорвать свой дар. «Пред тобой слуга великого бога войны Исхария. Я не позволю тебе уйти на своих условиях, ибо ты искупишь свои слова последним благим деянием, поможешь мне вернуть силу». Дракон, так и не назвавший своего имени, хрипел. Изо рта потекла струйка крови. Несколько секунд борьбы выпили последние его силы, и он потерял сознание. Теодану не слишком нравилась смена дара, однако могущество стихии, самой близкой к силе бездны, давало надежды быстро превзойти прошлый уровень силы. «Может быть, стоило его допросить подробнее?» — спросил Габриэль. «Он вроде бы говорил что-то интересное». «Просто бредни, возомнивших себя равными богам», — отмахнулся Теодан. «Обычное дело, когда имеешь дело с невеждами, глупцами и еретиками. Проведи разведку, а я пока займусь извлечением силы». Габриэль хотел было уточнить, достанется ли ему что-то, но, вспомнив о личности посланника богов, решил не рисковать. Он отправился на разведку, пока Теодан долго разворачивал сложнейшую магию, призванную заменить регалию восходящего. Мирный зеленый лесок оказался не таким уж большим, и полет в нем работал нормально. Вот только за границей близкого горизонта был обрыв и сплошное облачное море. Множество других островков парили рядом, и все соединяли светящиеся дорожки. Каждый островок был как будто бы своим собственным миром. Заснеженные горы, озеро лавы, зеленое поле цветов и даже руины деревянного города. Размер тоже варьировался, и в среднем был заметно больше острова, где оказались Габриэль и Теодан. Попытка выйти за границу едва заметного купола прошла успешно. Однако там Габриэль едва не унес невероятно сильный ветер. В небезопасных пузырьков бушевал ураган. Ему пришлось приложить все силы, чтобы влететь обратно под барьер. И даже так пришлось тормозить окроны деревьев. Это он и рассказал посланнику, который недвижимо сидел посреди сложного узора магии. «Необычно. Наверняка тут есть угрозы. Продолжай наблюдение и ни в коем случае не мешай мне. Только если появится нечто, с чем ты не способен справиться. Это оружие пытались покорить многие, но никогда прежде в нее не входил сильный слуга великого бога». Теодан не думал об Алексее. В этом не было смысла. Хранитель силы, которую боги наверняка заберут, имеет неплохие шансы тоже достичь успеха. Но по его оценке они гораздо ниже. Просто у него нет достаточного опыта. Если же он принесет такой трофей из Харию, то, по крайней мере, не придется думать о туманном будущем или бежать и скрываться. Немного раньше, через некоторое время после удара Мель, Сирион стоял посреди почерневших руин. По земле стелилась черная дымка, которая никак не могла коснуться экзарха, окруженного световым ореолом защитных артефактов. Во всех четырех руках пульсировала магия, пронизывавшая пространство вокруг. Перед ним, чуть выше, парила стеклянная сфера с запечатанным внутри ярким ядром, окруженным камушками. Ядро Атлантиды вновь выполняло обычную функцию — сбор окружающей энергии. При смерти существ остаточная энергия рассеивается в мире. Что-то постепенно проникает сквозь грань обратно в исток. Когда где-то умирает такое множество магических существ, остается много остаточной силы. Если она не находит новых точек концентрации, то последствия непредсказуемы. Среди них может быть появление духов, магических зверей и растений, аномалий или даже стихийно созданных артефактов. Здесь из-за обильно разлитой тьмы можно было ожидать появления злых духов, нежити и проклятых предметов. Темный маг из более примитивного магического мира тоже мог бы поглотить смешанную силу, постепенно усвоить, разделить на составляющие и стать сильнее или целенаправленно создать нечто магическое. Однако артефакт поглощал остатки разлитой энергии и отправлял напрямую в свернутое пространство, которым завладел Сирион. «Установка нового якоря скоро начнется. Однако теперь ты не избежишь недовольства тиургов. Нортон Одихарис погиб, а ты в важный момент был далеко». «Разделить командование — это разумная стратегия», — ответил Сирион, не поворачиваясь. «А мои объяснения для тиургов вовсе не твое дело». «Зато мы выиграли время, так?» Зандар задал риторический вопрос. «Если тебе нечем заняться, то стабилизируй мой дар. Мой рост очень быстрый, и нагрузка на магию слишком велика». Слуга подчинился и направил силу, стабилизирующую потоки энергии. Сирион развивался ударными темпами и предвиделся большой скачок. Мель оказалась в гораздо лучшем состоянии, нежели ожидалось после битвы на Камчатке. Далеко не каждый астрарх смог бы стереть плацдарм в полной боеготовности одним ударом. Вообще дела в плане общего прогресса шли не лучшим образом. Люди усиливали сопротивление. Неуловимый мастер магии пространства, необычный полубог и лич успешно зачищали захваченные Ордой области. Мёбиус обуздал свою магию и надежно защищал Европу. В Китае попросту было много сильных одаренных, и теперь появилась регалия. Иран держался с большим трудом, но ему помогали. Равийский полуостров, за исключением некоторых областей, фактически был захвачен, но установить якорь все равно не получалось, как и в Австралии. С другой стороны, то и дело удавалось пленить или хотя бы убить кого-то из сильнейших. Люди были слишком рассеяны, и сильных одаренных не хватало для защиты такой территории. Правда, после этого удара число способных на дальнюю телепортацию резко сократилось. Лишь фазовая башня успешно держала территорию и постепенно расширяла свой домен. Сирион завершил свои дела и вернулся на базу, чтобы дать отчет. Однако к сеансу связи его ждала неприятная новость. Управляющий башней, чьего имени Сирион даже не знал, говорил через телепатический артефакт. «Необычных существ ты пустил ко мне, Экзарх. Имеют шансы забраться заметно дальше средних, но оцепление снаружи можешь снимать. Из-за мощного энергетического удара сеть разломов была повреждена и частично перестроилась. Путь к отступлению для них отрезан». Сириону эти новости не понравились. Он очень ждал возможности применить против Алексея мощное оружие и, наконец, завладеть самым ценным из отдельно взятых трофеев, найденных на Земле. «Не лучшие новости. Не советую отказываться от плана. Башня может сильно пострадать, если неконтролируемый осколок Титана окажется внутри нее. Человек не может высвободить его силу, но бомба опасна даже для фазовой башни. Учту и позабочусь о том, чтобы трофей оказался в моих руках», — неприкрыто усмехнулся управляющий. «Не относись к нему столь легкомысленно. Он обладает могущественной силой. Ты хотя бы контролируешь его местоположение?» «Это не твое дело, Экзарх», — пренебрежительно ответил управляющий. «Лучше займись якорем. Я видел твой провал». «И не смог обнаружить заблаговременно Мальтериэль. Я доверял твоим способностям контролировать домен». Сирион прощупывал почву. Управляющий башней был загадочной фигурой. Всю правду о нем знали разве что тиурги и приближенные к ним астрархи. Вроде как он был выходцем из свободного народа, но сильно изменился ради того, чтобы взять останки Титана под контроль. Слова Экзарха вызвали его недовольство. «Не смей обвинять меня. Твое дело — установить якорь и заниматься другими участками. Но нынешнее поколение восходящих абсолютно некомпетентно». Сирион знал, что башня тратит все ресурсы на иные задачи, а Мель — настоящий мастер сокрытия. Тем не менее, слух о том, что управляющий несколько не сдержан, оправдался. Может быть, в будущем это будет полезно. И Сирион был почти уверен, что из-за аномалии сам повелитель нестабильного оружия пока что не знает, куда забросила группу вошедших. Не очень хорошо, ведь Сирион, как никто другой, осознавал мощь осколка, спавшего на земле. Он во всем превосходил силу фазовой башни. Можно попробовать попросить теургов повлиять на управляющего и, по возможности, подбросить путь отступления. Нынешнее поколение ничем не отличается от прошлых. Сирион и сам усмехнулся. Якорь будет создан. Нужно лишь время. Теперь предстояло объясниться с теургами за неудачу и выправить ситуацию лучшим путем. Прибытие новых экзархов было не избежать. Сэкономить энергию не удалось. Но требовалось пока что сохранить осторожный стиль ведения вторжения и немного потянуть время. Может быть, дождаться окончания следующего таймера. По прикидкам Сириона, до его истечения осталось не более месяца. Учитывая накал битв, боги получат очень много энергии. Пока нет критической опасности быстрой победы Орды и стремительного подавления барьера вместе с божественной системой. Резонансный разрыв и так нанес огромный урон, а значит, нужно лишь дождаться сдачи и новой фазы противостояния. Сирион собрался и запросил открытие канала связи. 13 октября, окрестности Парижа. Эмиль Мёбиус наблюдал за развернувшейся внизу битвой. Команда из полусотни одаренных слаженно сражалась с проломом класса 12Б. Необычный случай. Из столь высокоуровневых чаще выходили особо сильные монстры. Стоило засечь энергетический выброс, как была объявлена тревога и немедленно вызвали сильнейшую команду Евросоюза. Гуманоиды не стали дожидаться в проломе и вышли наружу, оказавшись гораздо слабее ожидаемого. Крайне многочисленная армия представляла огромную угрозу для гражданских, но силы обороны города собрали лучших. Проломы тяготели крупным городам, хотя в последнее время их появление стало более рассеянным, и частота понемногу уменьшалась, точно так же, как в самом начале вторжения. Орда тормозила открытие проломов, чтобы не позволять людям усиливаться и тратить их ресурсы. Когда было 4 якоря, контроль Орды возрастал настолько, что частота открытия проломов в глухих местах и захваченных Ордой землях увеличивалась. Приходилось далеко отъезжать от города, рассеивать одаренных. Сейчас же, когда якорей не осталось, а барьер пострадал, с одной стороны, вновь притяжение проломов стало более удобным для людей. С другой, он случайно пропускал и крайне опасные проломы, дрейфующие где-то за гранью бытия. Битва шла с минимальным участием его команды. Пролом решили использовать для максимального усиления сил обороны города. Магия хаоса разрушала заклинания и лишала магических существ боеспособности. Людям оставалось лишь аккуратно добивать ослабших существ, не попадая под удар подкреплений. Мёбиус размышлял о ходе вторжения, вкладе в него богов и помощи России. У них уже было 2 одаренных, перешагнувших грань 150 уровня, и это не считая ходячей аномалии, их антимага. Его 6-й номер во втором списке и 112-й уровень на тот момент казались просто шуткой. Сейчас он достиг 125-го, и то лишь благодаря помощи Сильвер, применившей на него регалию. «Эмиль, думаю, нам пора заканчивать». К нему подлетел один из товарищей, ныне номер 3 среди магов молний в мире. Подавим последнюю группу, и пусть дальше справляются сами. А нам нужно обратно в Италию. Нас просили поднять силы в городе Бари. Эмиль подумал и качнул головой, одновременно запуская новое заклинание на скопление монстров, почти попавших в окружение. Даже эта битва со множеством слабых существ расходовала непозволительно много сил. Хватит на сегодня помощи. Нам нужно повышать свои уровни. В Италии пусть поможет 4-я команда, а мы отсюда отправимся к скоплению высокоуровневых проломов. Скорее всего, в Норвегию или Латвию. Заодно зачистим места установки якорей. Маг молнии нахмурился, смотря на поле боя. Эмиль, оборона многих областей трещит по швам после случившегося. Если что, русские помогут. А если бездна будет занята? Они и так перегружены. У нас должен быть свой 130-й. Или, когда явится чудовище, мы не сможем продержаться даже до их прихода. Мужчины ненадолго замолчали, смотря за подходящей к концу битвой далеко внизу. Защитники Парижа устали, но их подталкивали энтузиазм и жажда получения опыта. Остальная команда прикрывала более слабых коллег, среди которых были даже начинавшие свой путь на первом уровне. «Принял. Может, у тебя есть информация об антимагии башни?» Он же вообще наплевал на ассоциацию магов и просто запретил к ней соваться. Вчера русские передавали, что продвижение медленное, но стабильное. Подробностей нет, но... Ты видел снимки с мест битвы? У нас своя работа. Алексей хоть и стал столпом ассоциации, получив признание, но продолжал действовать сам по себе. Да и как ему запретишь, если около него настоящий бог во плоти, архидемон и выживший посланник богов? Весь мир ждал новостей невозможной конструкции, которая должна была разрушиться под собственным весом, о магическом оружии, принесшем в Южную Америку хаос. Простые люди молились за удачу защитников человечества, хотя некоторых все труднее было удержать от отчаяния, но большинство из них продолжало верить в лучшее. Солидного размера портал пролома стал схлопываться, последних монстров убили. Однако внезапно он вспыхнул с новой силой, забурлил и озарил ярким светом рощицу и голые аграрные поля. «Тревога! Всем полная готовность! Срочно вызывайте Сильвер! Все, кто ниже сотого, немедленно эвакуируются!» Мёбиус тут же высвободил максимальную силу и приготовился по мере своих возможностей оттягивать битву. «Париж совсем рядом, отступать нельзя!» Когда Орда ведет себя нестандартно, это абсолютно всегда плохие новости. Даже если она затихла, значит, копит силы или готовит что-то особенно мощное. В этот раз все оказалось иначе. Захлопывающийся пролом, который уже перехватила система и начала разбирать на трофеи, был использован как источник энергии и мощная пространственная аномалия. На месте энергетического вихря возникла группа из 12 существ, и одновременно с этим пришло системное уведомление. Боги оценили ваши старания, жажду победы и непоколебимую волю. Мир, терзаемый великим врагом, устоял под жесточайшими ударами и не только оправдал возложенные надежды, но и превзошел их. В награду народам Земли явлена благосклонность, которой удостоились немногие. Сквозь осаду врага пробились храбрые добровольцы, желающие помочь миру своей мудростью. Направить вас в темный час, когда отчаявшийся враг решил применить одно из величайших орудий в надежде сломить вас. Эмиссары несут волю богов и выступят советниками. Защищайте их и внемлите советам, ибо передача сообщений сквозь систему происходит с непозволительной задержкой, а способность наблюдения не безгранична. Мёбиус отменил активированную магию и внимательно посмотрел на прибывших. Они не были сильны, так как прошлые посланники богов. Всего лишь где-то на его уровне, если судить по силе аур. Сокрытие в такой ситуации казалось бессмысленным. Кроме того, сообщение прямо говорило, что их прислали не воевать за чужой мир, а командовать. Генералу совершенно не обязательно быть умелым воином. Людям прислали командиров, способных себя защитить от угрозы среднего уровня, но не более того. В голове крутились вопросы. Почему же изначально людям только дали силы и оставили разбираться самим? Боги считали, что война за землю не стоит риска даже пары своих подчиненных, присланных как военных экспертов. Или дело вовсе не в неспособности людей правильно организовать защиту. Более того, среди 12 пришедших не все оказались именно людьми. Двое буквально попадали под описание эльфов. Высокие, с острыми чертами лица и длинными заостренными ушами. Один низкорослый, с могучей бородой, практически гном, да еще закованный в тяжелые на вид латы. Но сильнее всего выделялось трое мужчин с рогами, загнутыми вдоль головы на манер короны. Интуиция подсказывала Мёбиусу, что эти существа — драконьего рода. Сама их аура кричала об этом. «Пойдем, поприветствуем гостей». Один из сильнейших одаренных мира крепче сжал посох. Казалось бы, стоило радоваться, однако он предвидел проблемы.